Возвращаюсь в свои покои, которые вынужден делить с бароном и его друзьями. Из спальни Александра доносится характерное сдавленное мычание, они с Симоной не теряют времени даром. Арни со смехом набрасывает свое заклинание тишины. Кей дружелюбно предлагает мне выпить, но я отказываюсь. Завтра будет решаться судьба мальчика, до которого, похоже, никому нет дела, кроме его матери и меня. Сегодня трибуны полны, на бои чемпионов собрались все. В воздухе пахнет духами, перегаром и возбуждением. В истории Академии не было ни одного турнира, на котором никто из дуэлянтов не погиб бы. Вызывая недовольство тех, кто занял места с самого утра, протискиваюсь во второй ряд, нужно быть к Киру поближе, чтобы подстраховать его. Юлия находит меня и садится рядом, бесцеремонно оттолкнув какого-то старичка. Ее глаза заплаканы, но она собрана и сосредоточена. Под барабанную дробь на арену выходит первая пара чемпионов. Коренастый коротко стриженный крепыш и кудрявый красавчик, его волосы развиваются так, словно на них дует невидимый вентилятор. Юлия на ухо поясняет мне, что в первом бою традиционно сходятся представители родов, владеющих стихийной магией. Крепыш оказывается потомственным магом земли, кудрявый, воздуха. Крепыш первым бросается в атаку, вызывает огромный каменный щит, который летит на противника. Тот уворачивается, поднявшись вверх на воздушном вихре, и тут же переходит в атаку. Мощный ураганный порыв сбивает мага земли с ног, опрокидывает на спину. Крепыш, не вставая, погружает ладони в песок арены, и оттуда тянутся огромные хищные руки, хватают кудрявого, стискивают, пытаются раздавить. Красавчик орет во все горло, направленной струей воздуха разносит одну из рук, но вторая сдавливает его грудную клетку, и вопль переходит в хрип. Смотрю через тень, но вижу только купол над ареной. Похоже, он действительно непроницаем, чтобы у родителей, которые наблюдают сейчас, как их дитя превращается в кусок фарша, не возникло соблазна вмешаться в бой. Трибуны неистовствуют, зрители вскакивают на ноги, крик тысячи глоток сливается в один. Крепыш смакует победу, не спеша поднимается на ноги и вызывает камень, который летит хрипящему противнику в грудь. И тут кудрявый сам оборачивается вихрем, схватившая его земляная рука рассыпается в труху, камень со свистом пролетает мимо. Миг, и перед нами снова стройный мальчик, он запрокидывает голову, воздевает руки, и крепыш словно бы попадает в невидимую мясорубку. Ветер отрывает его от земли, перекручивает, завязывает немыслимым узлом. Сквозь вой зрителей пробивается отчаянный крик боли и торжествующий хохот кудрявого. Юлия стискивает мою руку. На землю падает кусок окровавленного мяса, которое только что было молодым парнем. Маг ветра с красиво развивающимися волосами посылает заходящийся в экстазе толпе воздушные поцелуи. Судью, объявляющего победителя, никто не слышит, но исход боя ясен и так. Служители уносят тело и споро смывают кровь. Пока первый победитель под рев зрителей уходит с арены, ее быстро готовит ко второму бою. В этот раз сражаться будут девушки. Снова бьют барабаны, и на арену поднимается рыжая красотка в смелом зеленом платье, сексуально разрезанном от бедра. Высокая грудь почти вываливается из глубокого выреза. Какова бы ни была магия этой девицы, симпатию публики она явно пытается вызвать не только ею, и достигает успеха. Трибуны взрываются приветственными воплями. Соперница, невзрачная смуглая девчонка в черной одежде, почему-то мужской, мышиного цвета волосы собраны в простой узел на затылке. Она обводит глазами трибуны, и я вижу, что взгляд у нее внимательный и спокойный. Ее приветствуют куда более сдержанно, и мне удается расслышать пояснение Юлии. Оказывается, красотка, дочка главы одного из 11 родов, хотя и не наследница, младшая. Их фамильная магия – огонь. Вторая девочка – дочь межевого рыцаря, но, по слухам, талантливый маг разума. Красотка машет руками и окружает себя переливающимися всполохами, то ли щит, то ли просто позерство на публику. Смуглая девочка в это время не делает ничего, стоит, скрестив на груди руки, и сверлит соперницу взглядом из-под лобья. Рыжая заканчивает свое небольшое шоу и направляет на смуглянку поток пламени. Черная фигурка тонет в огне. Такой короткий бой, трибуны разочарованно выдыхают и тут же снова взрываются криком. Смуглянка, также спокойно скрестив руки на груди, стоит с другой стороны арены, за спиной красотки. Рыжая резко разворачивается и перенаправляет поток, но соперница уже в другом месте. Да она мороки создает. Это повторяется в четвертый раз, В пятый, огневичке надо сменить тактику, но она тупо бьет по иллюзиям, растрачивая силы понапрасну. Только через пару минут до нее доходит, и она пытается залить огнем все пространства арены, но видно, что пламя слабенькое. И тогда смуглянка вытягивает вперед руки с растопыренными пальцами и переходит в наступление. Сквозь гул толпы до меня доносится эхо свистящего шепота, и вроде бы видимых проявлений у этого заклинания нет, но красотка вдруг начинает вести себя странно, визгливо и истерически смеется, выкрикивает что-то бессвязное, бьет огнем то себе под ноги, то вверх, то в случайном направлении. Должно быть, ее платье и волосы пропитаны каким-то составом, иначе она бы их уже подпалила. Впрочем, пламя все более слабое, почти прозрачное, у огневички кончаются силы, и тогда смуглянка опускает руки. Девушка совсем близко ко мне, и я вижу, как она склоняет голову и прикрывает глаза. Потрепанная, тяжело дышащая красотка потерянно смотрит на нее пару секунд, а потом собирается с силами и посылает острую стрелу огня. Смуглянка оловянным солдатиком падает навзничь и больше не двигается. Трибуны ошарашенно молчат. Судья объявляет победу рыжей, но как-то скомканно. Публика начинает аплодировать, потом раздаются вялые и разрозненные выкрики, никакого сравнения с экстазом, которым встретили финал первого боя. Красотка уходит с высоко поднятой головой. Поверженную соперницу выносит из-под купола, и я тянусь к ней через тень, чтобы оказать помощь. Однако экстренное вмешательство не требуется. Гипертермия, несколько ожогов третьей степени и один, второй. Ничего такого, с чем молодой здоровый организм не справится сам, особенно если его догадаются погрузить в холодную воду, но уж на это-то даже убогая местная медицина должна быть способна. Между вторым и третьим боем объявляют антракт. Публика в недоумении. Видимо, эта неубедительная победа никого не впечатлила, но прислуга начинает разносить вино, и наметившееся недовольство тут же угасает. Юлия так и сидит рядом со мной, прямая, бледная, напряженная. Нахожу глазами барона, как и следовало ожидать, он полностью поглощен Симоной. Кейерни рядом с ними ловит мой взгляд и салютуют кубками. Пытаюсь отвлечь Юлию от грустных мыслей. Этот второй бой договорной, едва ли. Рот из числа 11 не может до такого опуститься. Скорее эта девочка с магией разума, не помню ее имя, сама решила проиграть высокородной сопернице. Умненькая девочка, да не особо. Была бы умная, сделала бы это не так явно. Сейчас победа чемпионки вызывает сомнения и кривотолки. Великому роду нанесено оскорбление. Пауза затягивается, услуг заканчивается вино. На арену поднимается лысый пузатый дядька и начинает вещать. «Уважаемые гости, как ректор этой академии я рад приветствовать вас в наших стенах. Надеюсь, искусство и отвага чемпионов, проявленные на турнире, не оставили вас равнодушными, потому что побеждают сильнейшие. Академия готовит истинных бойцов, закаленных телом и духом, верных заветам». Зеваю, прикрыв рот ладонью. «Нет, вот вроде бы другой мир». Очнувши прямо как под копирку, Автократыч точно так же забивает эфир белым шумом на заседании правкома, когда надо отвлечь народ от вопроса о премиях. И дорогие наши студенты, на какие бы вершины ни вознесла вас жизнь, не забывайте академию и своих учителей, продолжает вещать ректор. Мы постоянно нуждаемся в новых источниках финансирования, и ваша щедрость будет высоко оценена. Ясно, понятно, кровавые бои кровавыми боями, а денег поклянчить... По расписанию, к ректору проскальзывает человек в сером и что-то шепчет на ухо. По одежде мне кажется сперва, что это служитель, но нет, осанка выдает высшего. И последние новости, в голосе ректора пробивается нотка неуверенности. Наша юная чемпионка, первая в выпуске по магии разума, только что скончалась от полученных в поединке ран. Публика напряженно молчит, в повисшей тишине слышно, как падает чей-то кубок. Я точно знаю, что никаких смертельных ран у слившей бой девушки не было, но и остальные могут догадываться. Очень уж неубедительным было последнее заклинание победительницы. Послание звучит ясно и четко, словно озвучено прямым текстом. Всякий, кто намеренно или случайно бросит тень на великий род, будет уничтожен. Только в суровых испытаниях куется воинский дух. С казенным пафосом восклицает ректор. Поприветствуем же чемпионов последнего раунда. Встречайте. Трибуны взрываются аплодисментами, в дружном крике слышно подлинное ликование, каждый рад, что следующий удар придется не по нему. Ректор бочком спускается, и на арену торжественно выходит внук графа Нагеля. Наследник великого рода сверкает серебряной парчой, волосы струятся по спине, синие глаза смотрят холодно и презрительно, вот только с моего места видно, что лицо, похоже, подкрашено для большего эффекта. Наш Кир поднимается на арену под эхо аплодисментов, адресованных его противнику. Он на голову ниже, носит короткую стрижку и форменный студенческий камзол, оттого выглядит младше. Однако спину держит прямо, лицо спокойное, находит глазами мать и улыбается ей. «Я не могу поверить, что это происходит на самом деле», — потерянно шепчет Юлия. «Пусть это окажется кошмарным сном, и я сейчас проснусь», — стискиваю ее руку. «Сказать тут нечего». Эдгар Нагель изящно взмахивает рукой, и вокруг него закручивается ледяной вихрь. Искры метели блестят и переливаются, но видно, что красота эта смертоносна, каждый кристалл способен поразить человеческую плоть, подобно шрапнели. Так в первые секунды поединка Нагель закрывает себя и захватывает почти четверть арены. Леденящий холод пробивается на трибуны даже через купол. Кир в ответ выставляет простенький щит. Такие я видел вчера на учебных боях. Нагель не спешит. Несколько минут его вихрь переливается всеми оттенками голубого и синего, выбрасывая иногда вовне морозные кольца, пока в случайном направлении. Потом красавчик небрежным щелчком пальцев посылает в противника ледяную стрелу. Если бы она вошла в щит под прямым углом, порвала бы его в клочья. Но Кир уворачивается, щит принимает удар по касательной и отклоняет. За первой стрелой следует вторая, третья. Графский внук не спешит, он явно наслаждается ситуацией, делает шоу для публики, и тем самым дает Киру время сосредоточиться на смертоносном заклинании, которого никто не ожидает от световода. Если, конечно, он сможет пробиться к горлу противника через ледяной вихрь. Я не знаю, насколько эффективен в качестве защиты ледяной вихрь. Нагель меняет атакующее заклинание и вызывает из-под земли ледяную розу. Из цветка вылетают потоки мелких льдинок. Это скорее эффектно, чем эффективно, но щит Кира плохо сдерживает эту взвесь. Метель хлещет его, лишает равновесия, чуть не сбивает с ног. Юлия вздрагивает, волна мороза доходит до нас через купол. Стоп, почему я чувствую холод сквозь купол? В прошлом бою такого не было, арена пылала, а на трибунах температура не менялась. Смотрю через тени, вижу в куполе небольшой зазор. Он не с моей стороны, но в тени это не проблема. Значит, я могу вмешаться в эту бойню, называемую поединком, и спасти Кира. Велик соблазн скрутить потерявшие берега графское отродье хотя бы элементарной судорогой. Но здесь, в замедленном времени, успеваю взять эмоции под контроль. Мне не следует встревать в поединок, наверняка есть какие-то способы это отследить. Великие роды честно это поражение не стремятся признавать, что уж тут говорить про нарушение правил. Тем более Кир справляется и сам. Снаружи выглядит, будто мальчик только защищается, но в тени я вижу, что горло его противника уже распухает и совсем скоро он это почувствует. Из тени бой смотрится совсем незрелищно, зато лучше понятно, что происходит. Остаюсь в этом слоумо, чтобы при необходимости спасти жизнь любому из мальчиков, да, этот высокородный придурок тоже заслуживает помощи, и совсем скоро она ему, похоже, понадобится. Кислорода в организм поступает все меньше, дыхательные функции угнетаются, и Нагель испытывает тревогу, хотя не понимает пока ее причины. Ледяной вихрь теряет стабильность, ослабевает, становится почти прозрачным. Нагель переходит на более суровые боевые заклятия, в Кира летят не одиночные стрелы, а целые россыпи. Но концентрация уже сбита, оттого оружие не достигает цели. Ледяные клинки бессмысленно пронзают песок арены или разбиваются о купол. В глазах Нагеля вспыхивает паника, руки непроизвольно тянутся к горлу. Теперь он уже не думает о нападении, да и от его защиты почти ничего не осталось. Кир спокойно и методично довершает начатое, дыхательные пути противника сведены спазмом. Нагель падает на колени, панически пытается заглотить воздух ртом, ногтями царапает себе горло. Слежу внимательно, его жизнь по-прежнему вне опасности, хотя ему сейчас больно и страшно. Что же, это он заслужил в полной мере. Ну, скоро там судья объявит исход поединка, Нагель с очевидностью не способен продолжать бой. Кир спокойно улыбается и смотрит на трибуны, на мать должно быть истине и не понять, а вот ауру судьи я вижу. Мучительно медленно приходит в действие его голосовые связки. Давай, быстрее уже, мы же не хотим смерти еще одного студента сегодня, восклицательные и вопросительные знаки. И тут в прорезь купола влетает осколок льда, даже в тени он движется невероятно быстро. Дергаюсь, но ничего не успеваю сделать. Это простое, без всякого гламура боевое заклинание, магический аналог пули. Оно входит Киру в спину на уровне сердца и пронзает на вылет. Хлещет кровь. Мальчик оседает на песок. Отбрасываю эмоции и действую как профессионал. Ситуация тяжелая. Пробито левое легкое, задето сердце, перебиты кровеносные сосуды. И хуже всего, что это необычные раны. По контуру их то самое голубоватое свечение, что было на мертвом глазе Эрни. Первым делом останавливаю кровотечение. На одном правом легком парень продержится какое-то время, но вот сердце тут счет идет на минуты даже теневого времени. И это магическая рана, ее не зарастить, если сам Кир не будет колдовать, а куда ему, он умирает. Пальцы Кира слабо шевелятся, он в шоке, он не способен мыслить сейчас, но рефлекторно делает то же, что и всегда в минуты стресса, то, что любит больше всего. В песке арены есть, оказывается, семена трав, и Кир сейчас заставляет их расти. Перехватываю тонкий золотистый поток его магической силы и направляю на поврежденные ткани сердца. Золото слишком мало, чтобы смыть смертную голубизну. Давай, парень, вызови к жизни ростки, чтобы эта энергия вернула к жизни тебя. Добавляю к его магии всю, какую только могу найти в себе, отдаю силу без остатка, пытаюсь поддержать поток. Я бьюсь сейчас даже не за жизнь этого мальчика, которого едва знаю. Я бьюсь против идиотской академии, где детей заставляют убивать друг друга на потеху толпе и нарушают при этом собственные правила. Против права сильного безнаказанно жрать слабого. Против всей лжи и жестокости Танаида. Кир не понимает, что происходит, но отчаянно цепляется за жизнь. Ростки тянутся навстречу его ладони, и этой силой, помноженной на свою, откуда что взялось. Я восстанавливаю поврежденные ткани сердца. Выбираю сперва самые критически важные волокна, потом и из других изгоняю смертельную голубизну. Сращиваю повреждения. И вот сердце сокращается, нагоняя кровь в аорту. А мои силы на исходе. Выныриваю в реальность. Вижу лицо Юлии. Пытаюсь заговорить, но из горла выходит только сдавленный хрип. Забинтуй его раны. Так плотно, как только можешь. Глаза заволакивает туманом. И я проваливаюсь в мягкую тьму. Глава 14. Закатай губу, господин мой. Нам нужно поговорить. Юлия нервно комкает в руках платок. Наедине. И не здесь. Сегодня пятый день после турнира. И я наконец разрешил Киру подняться на ноги. Импровизированная палата, устроенная в гостевых покоях, больше напоминает оранжерею. Ступить некуда из-за ящиков с землей. Чтобы я мог лечить его раны, Кир за эти дни прорастил десятки, если не сотни цветов и трав и даже парочку небольших деревьев. Первые двое суток были сущим адом. Едва я пришел в себя, тут же занялся восстановлением поврежденного легкого пациента и останавливался только тогда, когда сам оказывался на грани обморока. Не знаю, как пережил первую ночь, но с погодой повезло, утро выдалось солнечное, так что выжить удалось не только мне, но и Киру. Хотя шутка ли, открытый пневмоторакс, да еще при полном отсутствии стерильности. Однако организм высшего изрядно меня удивил. Стоило только справиться с голубой аурой магического поражения, и он проявил незаурядные способности к регенерации, существенно выше средних, еще не сверхъестественные, но близко к тому. Потому, возможно, хотя аристократы заваливают девиц из низших пачками, ни в хрониках, ни в светских сплетнях мне не встречалось никаких упоминаний о потомстве от таких союзов. А какая простолюдинка упустила бы шанс обзавестись ребенком со способностями к магии, если бы это было возможно? Еще один фактор, делающий Танаид мертвенно, безнадежно стабильным обществом. Только на третьи сутки, когда состояние Кира стабилизировалось, догадался спросить Юлию, что там с исходом поединка. Оказалось, юный Нагель сумел таки подняться на ноги, и судья объявил его победителем. Он выжил и уже здоров, наложенный Киром отек был, конечно же, временным. Бой никак не выглядел договорным, и у рода Нагель нет претензий к роду Рентх. Не знаю, видел ли кто-то, кроме меня, пулю, выпущенную Киру в спину явно снаружи купола. Но кто это видел, тот будет молчать, как, собственно, и я сам. Несправедливо, конечно, но создавать себе проблемы на ровном месте, оно мне надо. Юлия не отходила от сына и заботилась заодно и обо мне. Без ее напоминаний я, наверное, забывал бы есть и спать, так увлекся сложным случаем. Барон заходил всего пару раз, Спасибо хоть без этой стервы Симоны. Вчера он даже притащил какого-то старика, представив целителем. Тот, по счастью, в лечение вмешиваться не стал. Постоял в дверях, закатив глаза, состроил сложную мину и ушел во свояси. По меркам Танаида это, пожалуй, уже делало барона отцом года. А вот Юлия ведет себя так же, как любая мать больного ребенка в моем мире и, похоже, сейчас я сталкиваюсь с типичной для этой ситуации проблемой. «Идем же в мою комнату», — настаивает Юлия. «Мне нужно кое-что тебе сказать, это важно». Она взволнована, пышная грудь высоко вздымается под плотной тканью платья. «К сожалению, сейчас это неудобно», — отвечаю насколько могу вежливо. «У нас с Киром по расписанию сеанс, потом мне нужно будет отдохнуть. Пациента пока не стоит оставлять без присмотра, легкая не восстановилась до конца, возможен приступ. Но если заживление продолжится благополучно, уже завтра мы сможем прогуляться в парке. Дело не терпит отлагательства», — говорит Юлия и берет меня за руку. «Я должна сказать тебе это прямо сейчас». Вежливо, но твердо отнимаю руку. С такими ситуациями сталкивался почти любой мужчина-врач. «Мне на внешность грех жаловаться, я не сладкий красавчик, но нормальные у меня и лицо, и сложение. Однако подобное случается даже с теми из нас, кто чуть симпатичнее обезьяны. Женщины иногда без памяти влюбляются в тех, кто лечит их или особенно их детей. Причем чем тяжелее болезнь, тем глубже и ярче чувства. Юлия, конечно, человек хороший и дама интересная, только вот не в моем вкусе. Да и не с руки мне сейчас мутить с замужней, мне бы Кира поставить на ноги и побеседовать, наконец, с ректором насчет преподавания в академии. Ну, идем же, торопит Юлия. Известие срочное, хотя, боюсь, уже слишком поздно. Может, она все же не порывом страсти нежной охвачена? Похоже, стоит ее выслушать, сеанс с Киром может и подождать. Вообще-то худшие уже позади, ничего парню не сделается за полчаса. Следую за Юлией в ее покое. Это такая же спальня, как у меня, кровать под балдахином, кованый сундук для вещей, столик на изогнутой ножке и пара кресел. Так здесь выглядит роскошь, доступная лишь высшим. Закрывая дверь, Юлия нервно озирается. Глупо, ведь именно такое поведение вызывает подозрение. Судорожно вздыхает, складывает пальцы в замок, подходит ко мне совсем близко. Отстраняюсь и усаживаюсь в кресло. Ей ничего не остается, кроме как сесть напротив меня. «Я не знаю, кто ты и откуда, и почему скрываешь свое имя», — Юлия говорит шепотом, «и мне приходится податься к ней через столик, чтобы слышать. Ты спас жизнь моему сыну, и мне довольно этого, но другие могут оказаться не столь нелюбопытны. Если у тебя есть серьезные причины скрывать, кто ты такой, тебе лучше покинуть академию как можно скорее. Прямо сейчас». «Как, сейчас? Лечение Кира еще не закончено. Ты говорил, его жизнь вне опасности, он восстановится, а тебе не следует медлить». Подбираюсь, смотрю женщине прямо в глаза. «Ты что-то знаешь, Юлия? Говори прямо. Мы ведь с тобой союзники». Она сплетает и расплетает пальцы и наконец решается. «Третьего дня ты уснул возле постели Кира, и я на несколько минут отошла. Когда возвращалась, столкнулась в дверях с прихвостнем моего мужа, Арни. Тогда я не поняла, что у него в руках, он постарался спрятать это. Но теперь, когда я вспоминаю, это была прядь волос, темных, так что, наверное, твоих. Это что-то доказывает?» Пожимаю плечами. «Может, у него ко мне чувства. Волосы мои положит в медальон и станет носить у сердца в благодарность за исцеление глаза. Не подумай чего дурного». Юлия иронии определенно не выкупает. «Какие чувства, какая благодарность. Ты как первый месяц среди высших, Мих. Но это еще не все. Сегодня я слышал обрывок разговора. Стены тут хлипкие, а эти недоумки привыкли орать, пока жили в каменном замке моем. Между прочим, замке. Я не все поняла, но тот якобы лекарь, которого нашел мой супруг, он не лекарь вовсе. И приходил не к Киру, а к тебе. Читал твою ауру. Александр специально искал его, чтобы он на тебя посмотрел. Я не сразу поняла, но, Мих, похоже, это родовидец». «Родовидец? Это что еще значит?» Странно сработал автопереводчик, оба корня понятные, однако слова такого в русском языке определенно нет. «Да откуда же ты, раз не знаешь таких простых вещей?» Юлия позабыла о необходимости шептать. «Родовидцы умеют по ауре или по волосам определять, какой человек крови, из какого он рода. Обычно их вызывают мужья, когда есть сомнения в отцовстве отпрыска. Это редкий дар, родовидцев мало, и берут они за услуги дорого, Но Александр не поскупился, решил, наверное, что раз тебе есть что скрывать, то это того стоит. Узнав твою тайну, можно что-то с тебя получить. Вот оно как. Не то чтобы я считал барона другом или просто порядочным человеком, но все-таки в последние дни я был занят тем, что спасал жизнь его единственному сыну. Не ожидал, что в это время он ищет, чем бы меня шантажировать. Юлия снова перешла на шепот. Если ты из вассалов или даже из семьи Сета видишь, я не проклинаю его имя, не проклинаю тебя, лучше бы скрыться прямо сейчас. Да не связан я с вашим Сетом, никак. Есть ли мне чего опасаться? Ну, установит этот родовидец, что ни к одному роду Танаида я отношения не имею. И что, разве от этого я перестану быть уникальным целителем? Да тут у четверти аристократов есть незалеченные травмы от магии. Я не удержался и глянул несколько раз через тень на толпу, так что мои услуги будут на вес золота, и работой я обеспечен на 10 жизней вперед. Что с того, что я не один из них? Они сами себе враги, что ли, чтобы из-за этого отказываться от исцеления? И куда мне идти, скажите на милость? Опять становиться нищим бродягой, которого норовит нагреть каждый встречный и поперечный? Теперь, когда появилась наконец возможность заняться настоящим делом, преподаванием в академии, с врачебной практикой это можно сочетать, расти сразу в двух направлениях. Мало ли тут таких студентов, как Кир, их развитием никто не занимается, они считают себя жалкими неудачниками по сравнению с боевыми магами, это в мире, где давно уже нет войн. Говорил мне Чжунни, что я должен исправить Танаид. Откуда начинать, если не с академии, где воспитывают его будущих правителей? И что, от всего этого отказываться из-за недоумка барона с его подозрениями? Юлия, я благодарен за твою доброту, ласково улыбаюсь женщине, и ценю твое доверие. Понимаю, тебе непросто было решиться рассказать это все, но, поверь, бежать мне незачем, ведь ничего дурного я не сделал. Задвижка отлетает, и дверь распахивается, ее явно открыли пинком. Входит Александр, за ним Кейерни. А вот тут ты ошибаешься, барон обращается ко мне. Встать, и не смей сидеть в нашем присутствии, низший. Показал бы ему средний палец, но не факт, что уроженец Танаида считает этот жест правильно. Барон уже повернулся к супруге. Ты совершенно права, госпожа моя, стены тут, дрянь, слышно каждое слово. Арни, друг мой, примени-ка свое фамильное. Мы же не хотим, чтоб посторонние вмешивались в наши семейные дела. В комнате становится мертвенно тихо, Арни набрасывает тишину в библиотеке, которую применял столько раз, пока я восстанавливал его глаз. Я уже в тени, тянусь к горлу барона, но ублюдок, очевидно, готов к этому, потому что навстречу мне движется его волна жара, отбрасывает, удушает, опаляет, выбрасывает из тени, однако не оглушает в этот раз. Кей простирает надо мной руку, шепчет заклинание, которого я сходу не узнаю. Уши обжигает мерзким визгом, но мне не до этого, я снова пытаюсь войти в тень и не могу. Не потому, что обессилен, тени словно бы нет и не было никогда. Крик вишни отлично сочетается с волной жара, с дружелюбной улыбкой поясняет Кей. Побудь с нами, милый целитель, только без этих своих выкрутасов, и на подобающем низшему месте. Кей хватает меня за плечо, пытаюсь двинуть ему в челюсть, но руки и ноги словно связаны невидимыми веревками. Да, связывание, простое заклинание, оно применялось еще на учебных боях, а без тени я ничего не могу ему противопоставить. Кей вытаскивает меня из кресла, швыряет на пол и поясняет, не переставая улыбиться. Если низший в присутствии высшего не встает, значит, будет валяться у его ног. С чего вы взяли, что я, низший? Вы отлично знаете, что у меня есть магия. Арни, разве я не исцелил твой глаз? Да, с глазом удачно получилось, меланхолично тянет Арни. Однако при чем тут магия? Ты не высший по крови, и то, что ты делаешь, на нашу магию не похоже. Это какое-то странное отклонение. Такое бывает иногда у низших, как шестой палец на руке, например. Но ты вроде клялся мне в дружбе и благодарности, слово высшего давал. Видишь ли, какое дело? Мих Арни иронически приподнимает бровь. Слово высшего может быть принесено только высшему. Не знаю уж, почему ты не понимаешь таких элементарных вещей. Хватит болтать, рявкает барон. Ты обманул нас, низший. Притворился одним из нас, пользовался моим гостеприимством. Я ничего для тебя не жалел. Расплатой за ложь должна быть смерть, но этот человек спас жизнь твоего сына, подает голос Юлия. Она сидит в кресле неестественно прямо, Руки впились в подлокотники, огромные глаза горят на бледном лице. «Так я его об этом не просил», — пожимает плечами барон. «Теперь Миху предстоит расплатиться за все, что он от меня получил обманом. Будет работать, пока не выплатит долг». «Какой еще долг? Скорее уж ты мне должен, Александр». Извиваюсь, пытаясь сбросить невидимые магические путы. «Обе операции, которые я провел, бесценны. Но я ничего за них не запросил, поскольку в самом деле временно жил за твой счет. Когда я стану брать плату за свои услуги, ты поймешь, как много получил даром. Это хорошо, что твои услуги дорого стоят». Барон усаживается в кресло, откуда выкинули меня. «Веская причина сохранить покамест твою жалкую жизнь, низший. Арни, заткни рот забывшей свое место твари. Пришло время решать куда более важные вопросы». Арни кривит тонкие губы и бросает то же заклятие, что в нашу первую встречу. «Теперь я не могу не только двигаться, но и говорить. Не тревожься об этом, низшем, госпожа моя», — барон обращается к Юлии. «У тебя есть более веские причины для тревоги. Я слышал, как ты признавалась в верности Сету и плела заговор против 11. Как нежный и заботливый супруг, я просто обязан уберечь тебя от позорного суда и предложить достойный выход. Мечтаешь, чтобы я наложила на себя руки?» — презрительно цедит Юлия. «Закатай губу, господин мой. Никакой суд твоих показаний против меня не примет. Ты слишком заинтересован в том, чтобы освободиться от меня, и все это знают. И что эти двое, твои нахлебники, по твоему приказу скажут и сделают все, что угодно, тоже ни для кого не секрет. Боюсь, госпожа моя, ты не понимаешь всей серьезности своего положения. И в чем же оно? В том, что Нагель отдаст за тебя свою двоюродную племянницу, если ты избавишься от старой жены. Вот только что Нагели получит взамен? Не строй оскорбленное лицо, эта шлюха Симона без веской причины никогда не польстилась бы на твои не особо выдающиеся мужские достоинства. Не льсти себе, 3 минуты страсти нежной, на которые ты способен, того не стоят. Так какую же услугу ты оказал Нагелем? Неужто отдал единственного сына и наследника на растерзание графскому внуку? Барон налился багровой краской и сжал кулаки. Кир не годится в наследники. Он слаб, потому что ты передала ему свой бесполезный дар. А дочь, к которой перешла твоя волна жара, погибла, и это твоя вина. Нет, это твоя вина, твоя и ничья больше. Барон уже орал и брызгал слюной. Она погибла из-за тебя. Это ты настроила его против отца. Я ведь оказал тебе милость, когда согласился взять тебя в жены. Спас от истребления твой род, опороченный связью с Сетом, да будет проклято его имя. И что получил взамен за свою доброту? Мой замок, земли и казну? Да что ты так носишься с этим имуществом? Есть ведь вещи и поважнее. Любовь, например. От тебя я ее не видел. Только презрение, холодность и дети, один из которых никуда не годится, а вторая меня ненавидела. Так, что осмелилась восстать против меня. Эва первая атаковала на той охоте. Я не смею так обращаться с ее матерью. Что мне оставалось делать? Барон резко замолкает, понимает, что наговорил лишнего. Повисает мертвая тишина. Подтвердите, Эва ведь тогда напала первая. Барон обращается к своим прихлебателям внезапно ослабевшим голосом. По крайней мере, она определенно собиралась напасть, блеет Кей, разом утратив всю свою веселость. Девица оскорбляла родителя и угрожала ему, что равнозначно нападению, веско говорит Арни. Вот, равнозначно, барон, похоже, пытается убедить скорее себя, чем супругу. Я просто защищался. Больной ублюдок, роняет Юлия. Какой же ты жалкий, подлый больной ублюдок. Оскорблениями ты ничего не добьешься, уже почти спокойно отвечает барон. И вы больше нет, а Кир бесполезен. И это полностью твоя вина. Будет честно и справедливо, если ты избавишь меня от себя. Мне нужно жениться на юной женщине, которая способна родить достойных наследников. Обойдешься, вскидывается Юлия. И ничего-то ты мне не сделаешь. Убьешь меня своим фамильным заклятием или любым другим, или прихлебателей своих заставишь, дознание это мигом установит. На мне только обычный щит от физических атак, но если попробуете снять его силой, останутся следы. Что бы там тебе ни наобещал граф Нагель, такого откровенного преступления в стенах Академии никто не потерпит. А если обставить все так, будто ее убил вот он, встревает Кей и кивает на меня. Идиот, обрывает его Арни. После такого обвинения его придется повесить, а повешенный не сможет зарабатывать для нас деньги. Верно, барон барабанит пальцами по подлокотнику. Поэтому, госпожа моя, ты все сделаешь сама, и хватит уже демонстрировать характер, я сыт по горло этим за 30 лет, потому что расклад очень простой. Кир был серьезно ранен на поединке, его смерть не удивит никого, мне он не особо нужен, хоть и сын, но бесполезный. С другой стороны, если не будет тебя, то и он не опасен, ты не настроишь его против меня, как и Ву. Выбор у тебя очень простой, либо ты сама избавляешь меня от себя, либо, когда выйдешь из этой комнаты, Кир будет уже мертв. Решение за тобой. Пальцы Юлии впиваются в обивку кресла, раздирая ни в чем не повинную ткань. Как же мне хочется сейчас прокричать ей, чтобы она не смела верить этому подлому трусу. Тот, кто способен вот так запросто принести в жертву собственного ребенка, чтобы избавиться от неудобной жены, не имеет права зваться отцом, мужем, да что там, человеком просто. Нельзя вестись на этот шантаж. Даже если он поднимет руку на сына, это будет его и только его преступление. Юлия переводит взгляд на меня, насколько позволяют магические путы, мотаю головой, глазами и мимикой кричу ей «нет». Если бы я мог войти в тень, то вывернул бы барону наизнанку каждую кишку, и как-то повлиял бы на Юлию, заставил ее стать сильнее, решительнее, ну или упасть в обморок в конце концов, только не принимать такого решения. Но ничего этого я не могу. Юлия медленно склоняет голову. «Будьте прокляты», — шепчет она, — «будьте все вы прокляты». В этих словах нет протеста, только отчаяние. «Выйдите, и это тело заберите», — приказывает барон своим прихлебателям. Дальше уже дело семейное. Арни снимает тишину в библиотеке. Я надеюсь, что Юлия закричит, позовет на помощь, но она уже сломлена. Кей рассеянно хватает меня за плечо и вытаскивает за дверь, без особого усилия. Высшие очень сильны физически. Жаль, о характерах многих из них того же сказать нельзя. Повисает пауза. Арни рассеянно смотрит в окно. Кей нервно меряет шагами гостиную. «Послушай, Александр же не будет доводить жену до самоубийства на самом деле», — обращается межевой рыцарь к приятелю. «Меня они уже за человека не держат». В голосе Кея проскальзывает легкая дрожь. Он просто запугивает ее, чтобы она, ну, не знаю, уехала куда-нибудь в глуши и не мешалась. Ведь правда? Арни мрачно усмехается. «Дурак ты, Кей, ничего-то в жизни не понимаешь. Графские племянницы с приданым на дороге не валяются, за такой брак всякий наизнанку вывернется. А ты так и помрешь шутом, которого кормит из милости». Из спальни доносится скрип передвигаемой мебели, потом шорох и приглушенный звук падения чего-то тяжелого. «Эх, Юлия, а ведь из всех, кого я повстречал в Танаиде, она больше всех напоминала человека. Это и сделало ее такой уязвимой. Ну, вот я и вдовец», — объявляет барон, выходя из спальни. Особого торжества в его голосе не слышно. Неприятно было, но дело сделано. Пусть вам, друзья, это послужит уроком. Не женитесь на самолюбивых и вздорных женщинах, даже если брак представляется выгодным. Выйдет в итоге себе дороже. Что же, теперь, когда все дурное позади, пойду предлагать руку и сердце моей дорогой Симоне. Барон делает паузу, словно бы ожидая поздравлений, но оба его прихвостня молчат и отводят глаза. Похоже, даже для них это все слегка чересчур. А вы пока займитесь делом, пусть хоть какая-то польза будет от вас. Барон явно раздражен отсутствием поддержки. Возьмите этого низшего и увезите в мой замок. Прямо сегодня. Не нравится мне, что граф Нагель интересовался им. Как бы ни попытался прибрать к рукам моего должника, на своей территории оно поспокойнее будет. Заприте пока в подвале, да не забывайте крик вишни возобновлять, иначе эта тварь передушит вас и сбежит. И дайте слугам нагоняй, чтобы замок сиял, ни пылинки нигде, украшения там всякие, я ведь с молодой женой приеду. Если увидите, что эти твари ленятся, даю добро подгонять любыми способами. Только всех не перебейте, оставьте кого-то и работать. К нашему прибытию весь замок должен быть в наилучшем виде. Глава 15. Гамлет Танаидского разлива. Оказывается, в баронском замке есть темница. Как-то не удосужился я спуститься в нее, пока жил здесь в качестве гостя. Зато теперь времени на осмотр этой достопримечательности у меня куда больше, чем хотелось бы. Успел изучить и все камни в стенах, и все забитые грязью щели в полу, и все былинки за крохотным зарешеченным окошком. Лучшим событием каждого из 8 бесконечных дней были солнечные лучи, проникающие на четверть часа перед самым закатом. Но их отчаянно не хватало, чтобы хотя бы отчасти восстановиться. Дорогу до замка я помню урывками. Кей был на взводе и чуть ли не каждые два часа накладывал на меня свое фамильное заклинание. Уже к концу первого дня я почти потерял слух от непрерывного звона в ушах, крик вишни, надо же было выдумать такую дрянь. Арни даже пытался осадить Кея, они спорили и ссорились, оба спешили и нервничали, видимо, опасались погони. Старенькая баронская карета едва выдержала темп, иссеченные кнутом лошади хрипели. Однако из-за бесконечных повторов блокирующего магию заклятия особых впечатлений от путешествия я не получил, а в темнице с этим и вовсе стало туго. Слуг ко мне не допускали, боялись, наверное, что каким-то неизвестным образом смогу воздействовать на них, а то и просто уговорю помочь мне. Дважды в сутки заходил Кей и с порога повторял крик вишни. Если бы не это, давно нашел бы способ освободиться, скрутив изнутри любого, кто зайдет в камеру. Но тень все эти дни была закрыта для меня, иногда даже начинал сомневаться, что способность погружаться в нее не была временной галлюцинацией. Оставалось только стараться восстановить силы и ждать, когда кто-то из моих сторожей допустит ошибку. Кей приносил мне воду и еду. Здравствуй, Горох, не то чтобы я скучал. Он, в смысле Кей, а не Горох, стал какой-то дерганый, от его веселости не осталось и следа. Похоже, что-то в последних событиях подкосило его. Попытался с ним заговорить, и он чуть ли не завизжал. «Не смей, молчи, низший». Боится, что общение со мной может каким-то образом унизить его аристократическое достоинство или даже заразит его потерей магии и статуса. Черт знает, что творится у мелкого говнюка в башке. Самое обидное, нападать на него нет никакого смысла. Высшие постоянно носят эти свои щиты, так что хук в челюсть или даже удар ножом, хоть у меня и нет ножа, для них не опасны. Это и позволяет любому высшему, даже старику или девице, как угодно измываться хоть над целой деревней. Арни заходит всего один раз и то сразу после Кея, ясно, не хочет рисковать. Вдруг восстановлюсь и дотянусь до него через тень. Приносит кусок пирога со свининой, остатки собственного ужина. Садится напротив меня, прямо на не особо-то чистый пол. Чего этому хитрожопому ублюдку нужно? Вообще, если так подумать, мозгов у Арни побольше, чем у барона и Кея вместе взятых. Может, предложит что дельное. Арни смотрит на меня выжидающе, но на провокацию не поддаюсь, отвечаю спокойным взглядом и жду, когда он заговорит первым. Ну, чего в молчанку-то играть, раз уж приперся. Глаз видит хорошо, говорит наконец Арни. Боли нет, пожимаю плечами. Не то чтобы это меня волновало, после всего. Слушай, я понимаю, ты считаешь меня неблагодарным подонком, раздражается речью Арни, и по делам. Но видишь ли, выбора у меня особо не было, слишком уж завишу от этого придурка Александра. Усмехаюсь. И как только тебе не зазорно оправдываться перед низшим. А знаешь, что самое смешное, Мих? Арни слабо улыбается. Каждый из нас в глубине души понимает, никакой особой разницы между нами и низшими нет. Потому мы все время так эту разницу и подчеркиваем, что отлично знаем. Ее нет. Магия дается нам при рождении, без всяких заслуг. Я знавал низших, которые были умнее, добрее и благороднее, чем любой из нас. Буркаю. Очень трогательно. Сейчас расплачусь. Дико хочется попросить Арни помочь мне бежать, но знаю, что просить в моем положении ни о чем нельзя. Он или предложит это сам, или все равно ничего для меня не сделает. Просить прощения не буду, продолжает Арни. Для этого я все-таки слишком пропитан предрассудками своей среды, знаешь ли. Но, может быть, ты поймешь, почему я так поступил. Я действительно потерял глаз в поединке на турнире. Но изначально чемпионом был выбран не я, другой мальчик. Я считал его другом. Мих, я тогда был молод и действительно считал его другом. Он был еще слабее меня. Я 8-й по успеваемости в боевых искусствах. Он, 3-й. С конца списка. У него не было шансов выжить на турнире. У меня, были. И я вызвался выйти вместо него. Тогда мне казалось, что так будет благородно. Как думаешь, Мих, сколько раз он зашел в лазарет в тот месяц, пока мой глаз капля за каплей терял способность видеть? Насколько вас, высших, успел понять, ни разу. Верно понимаешь, всю мою жизнь со мной поступали подло, и так же подло я поступил с тобой. Не горжусь этим, если это вдруг имеет значение. А ты другой, не такой, как мы все. Я сразу понял, что ты вырос не среди высших, даже вряд ли родился от высших, задолго до того, как Александр нашел родовица. Знаешь, Арни понизил голос до шепота, Сет ведь учил, что будущее Танаида, за низшими. То есть Сет как раз не говорил низшие, он говорил люди, аристократы и люди. И когда я смотрю на тебя, понимаю, что Сет был прав. Твои способности, они могут быть предвестием того, что Танаит изменится к лучшему, потому что хуже уже быть не может. Расскажешь мне, как ты обрел свою силу? Случайно. Повезло, если это вообще везение в конечном итоге. Я понимаю, почему ты так говоришь, Арни лукаво улыбается. Но мне-то ты можешь доверять, не бывает таких случайностей. Мы ведь друзья, мне ты можешь рассказать всю правду. Кто-то провел над тобой ритуал, так, или ты каким-то образом украл этот дар. Доверься мне, и я тебе помогу. Откидываюсь к стене и смеюсь в голос. Прямо-таки неприлично ржу. Я почему-то думал, из-за смеха даже говорить трудно. Думал, ты все же чуток поумнее, Арни. Я правда обрел дар случайно. Хочешь верь, хочешь нет, мне что за печаль, а ты разыгрываешь жалкий любительский спектакль. Мы друзья, я тебе помогу. Даже как-то обидно, что ты меня за дурачка держишь. Арни встает, отряхивает камзол и шоссы от соломы, криво усмехается. Дело твое, Мих, все равно барон это из тебя вытрясет. Расскажешь сам, целее останешься. Оборачивается уже в дверях. А о поединке, Глазе и том парне. Думай, что хочешь, но это правда. Арни больше не приходит. Не то чтобы я по нему скучал. Барон и его прихвостенькие, тупые твари, пытающиеся ухватить все, что плохо лежит. А этот интеллигент вшивый рефлексирует еще, оправдывается, мол, не мы такие, жизнь такая. И оттого еще омерзительнее прочих. Положение мое, хуже губернаторского. От холода, сырости и паршивой скудной еды я совсем обессилел. Начался бронхит, грозящий перетечь в пневмонию, а я не могу себя вылечить не то что антибиотиками или через тень банального горячего питья, и того нет. Ну и ожидание скорого приезда барона оптимизма не добавляет, прямо скажем. Работать на этого ублюдка не соглашусь, рассказывать ему ничего не буду, так что конец немного предсказуем. Собраться бы с силами для удара, пускай даже и последнего, но крик вишни шансов не оставляет. Сегодня Кей приходит не то чтобы пьяным в дребезги, но явно под шефе. Поэтому, наверное, он разговорчив. Недолго тебе осталось жрать баронские харчи на халяву, низший. Барон с семейством вернулся. Отдохнет с дороги и займется тобой. Палач уже приготовил инструменты. Кажется, Кей слегка задержался, интервал между его заклятиями чуть дольше обычного. Если затянуть разговор, заболтать этого дурачка, есть шансы нащупать наконец тень. Импровизирую. Ты знаешь, а ведь Юлия успела мне кое-что рассказать о том, что спрятано здесь, в замке. Мне уже ни к чему, а тебе еще может пригодиться. Перед тем, как барон убил ее, никто не убивал ее, взвизгивает Кей. Она сама наложила на себя руки. Да ладно, а кто предлагал ее убить? Не было, ничего не было. Было, и ты знаешь сам. Точно так же твой барон избавится от тебя, едва ты перестанешь быть ему нужен. А как долго ему будет нужен человек, знающие о нем такие неприятные вещи? Подумай своей тупой башкой, хоть она для этого и не приспособлена. Ничего-то ты не понимаешь, верещит Кей. Жизнь высшего священна. Затянуть время, расшатать этого придурка. Или я потихоньку отъезжаю кукухой, или тень рядом, впервые за эти дни. Еще совсем немного. В тени меня уже ничто не остановит. Перехожу почти на шепот, чтобы заставить Кея прислушаться. Разве ты не хочешь стать богатым, Кей? Так, чтобы сам барон бегал перед тобой на цыпочках. Просто сделай это, ведь ты этого достоин. Телевизоров в Танаиде нет, и я надеюсь, что магия рекламных слоганов сработает тогда, когда никакая другая мне недоступна. Дурачок слушает, вытянув тощую шею. Нащупываю тень, совсем слабая и словно бы очень далеко, но это определенно она. Вдыхаю, готовясь войти. Еще несколько секунд. Кей что-то чувствует, выбрасывает руки вперед, и мои уши взрываются от визга. Омерзительный крик проникает в каждую клетку мозга, выкручивает нейроны, бьется о черепную коробку. Никогда это не длилось так долго. Кей останавливается только тогда, когда начинаю корчиться на грязной соломе. Но и этого ему мало, он шепчет новое заклинание, и меня парализует в неестественной позе, с вывернутыми руками. Будешь с нетерпением ждать, когда барон наконец освободится и займется тобой, усмехается Кей и уходит. Скоро понимаю, что говнюк был прав. Вывернутые руки горят огнем, а пошевелить могу разве что головой, и то с трудом. Ничего уже не хочется, только чтобы это хоть как-то закончилось. За окошком смеркается, даже скудную порцию солнечного света пропустил. Начинает темнеть, скрип замка звучит райской музыкой. Даже подонку барону буду почти что рад, но это не он. Не топанье сапог, шелест юбок, не вонь перегара, аромат духов. С огромным трудом поворачиваю голову. Среди убогой камеры стоит Симона. Этой-то стерве что здесь надо? Симона делает два плавных пасса руками, и сдерживающие меня невидимые путы исчезают. Вся сила воли нужна, чтобы не взвыть, когда кровь приливает к запястьям. Группируюсь, ожидая удара, атаки, попытки воздействовать на волю, любой дряни. Но Симона опускается передо мной на корточки, соломинки липнут к бархату платья, и легко касается моих плеч. От ее пальцев по моему телу бежит прохладная, чуть щекотная волна, и боль стихает. Первая исцеляющая магия, которую встретил в Танаиде, помимо своей собственной. «Прошу тебя, целитель, не нападай на меня», — голос у Симона низкий, глубокий, он отзывается вибрацией где-то в глубине моего организма. «И вряд ли это магия. Я пришла освободить тебя. Мой новоиспеченный супруг, человек гнусный, он способен на любую мерзость. Но у тебя есть друзья, и они хотят, чтобы твой дар сиял на благо всем. Я подскажу, как добраться до них, но сперва сниму крик вишни». Все-таки Симона очень красива, особенно сейчас, подсвеченная двумя магическими светильниками. Точеные черты лица, высокие скулы, королевская осанка, подчеркнутая корсажем грудь. Я мог бы поверить, что это ангельское создание в самом деле горит желанием освободить несправедливо заточенного, если бы не та встреча на дороге, когда красотка от нечего делать решила потренировать смертоносное заклятие на первом встречном. Что же ей нужно на самом деле? Симона запрокидывает голову. Ах, черт, какая все-таки роскошная шея! Воздевает руки и принимается словно бы ткать невидимое кружево. В воздухе струится мелодичный шепот, он проникает в самые темные углы, отражается от стен, заполняет собой все пространство камеры. Кажется, шепчет не одна Симона, а десятки голосов, женских, мужских, детских. Передо мной сейчас творится по-настоящему сложная магия, она даже напоминает чудо, хотя по существу Симона всего лишь снимает заклятие, наложенное более слабым магом. Жаль, я не могу войти в тень и посмотреть оттуда, но я могу, войти в тень, так же легко, как прежде, до крика вишни. Подавляю порыв немедленно нырнуть, незачем, вредить Симоне сейчас не в моих интересах. Путь к свободе, здесь, в реальности. Симона заканчивает колдовать и тепло улыбается мне. Вот ты и свободен, целитель, внутренне. Теперь нужно выбраться с баронских земель. Твой друг, он не может действовать здесь, мы не имеем права подавать повод к войне. Тебе надо добраться до Пурвца. Там у южных ворот стоит карета, в ней тебя ждут. У меня миллион вопросов. Кто этот таинственный друг? Какую магию применяла Симона, чтобы сбросить с меня крик вишни? Зачем она помогает мне? Но спрашивать нет смысла, стервочка скажет ровно то, что ей нужно сказать, и едва ли это окажется правдой. Потому ограничиваюсь практическим аспектом. Как я смогу добраться до Пурвца? Симона явно готова к этому вопросу. За конюшней стоит оседланный конь, отдохнувший и сытый. Стража на воротах сегодня, так уж вышло, спит крепким сном. На ближайшем перекрестке поверни налево, потом снова налево, и больше никуда не сворачивай. Пурвц в 6 часах скачки, к рассвету будешь на месте. Береги силы коня, не переходи в галоп без крайней необходимости. А что барон и его друзья? Эти олухи перепились и валяют девок. Если встретишь кого-то из слуг, приглуши, чтоб не поднял тревогу. Но такого не должно быть, все или прислуживают хозяевам, или спят. Секунду колеблюсь, стоит ли благодарить Симону за помощь. Решаю, что обойдется, она явно действует в своих интересах, хоть и трудно поверить в это, глядя в ее прелестное лицо. Пожалуй, не поеду я ни в какой Пурвц, но выбраться из замка и его окрестностей нужно в любом случае. Все-таки выдавливаю из себя. Благодарю тебя, добрая госпожа. Симона только улыбается, делает знак идти следом и легким шагом направляется к выходу из темницы. Едва поспеваю за ней, все-таки ноги затекли, да и вообще изрядно ослаб за неделю заточения. Мы проходим по темным коридорам. Уже через несколько шагов боль в мышцах возвращается. Да, слабенькое у Симоны целительство. Трачу 10 секунд реального времени, чтобы войти в тень и наскоро привести себя в порядок. Мышечный тонус восстанавливаю, а с бронхитом придется повозиться, но это не срочно. Мы выходим на двор, по виду пустой. Уже полностью стемнело, накрапывает мелкий холодный дождь. Иди же, целитель, улыбка у Симона ясная, или так кажется из-за грамотно выставленной подсветки. Легкой тебе дороги. Летящей походкой уходит в замок, не к парадному входу, а к двери для слуг. Наверное, не хочет привлекать к себе внимание. Что же, ее дело. По пути к конюшне на всякий случай избегаю открытого пространства, крадусь вдоль ограды, хотя вряд ли в темноте кто-то разглядит из окна пересекающего двор человека, но рисковать не хочется. Сам же выправил мерзавцу Эрни превосходное зрение. До конюшни добираюсь никем не замеченный и уже успеваю порадоваться этому, когда вдруг сталкиваюсь нос к носу с человеком. Он появился словно бы из ниоткуда, на самом деле вышел из неприметной боковой двери. Сразу ныряю в тень, чтобы вырубить парня, пока он не поднял тревогу, и только там его узнаю. Свежие рубцы на левом легком, свою работу ни с чем не спутаю. Это Кир. На автопилоте провожу врачебный осмотр недавних повреждений и остаюсь доволен. Рановато перестал вести пациента, однако молодой здоровый организм отлично справился сам. И если сейчас погрузить его в глубокий сон, ночь на соломе ему существенного вреда не нанесет. Пожалуй, так и следует поступить или нет. Парень имеет право знать, как его отец поступил с его матерью. А тень удобна для многого, но только не для разговоров. Выныриваю. Не пугайся, Кир, я не причиню тебе вреда. Не для того столько тебя латал, чтобы сейчас портить. Давай зайдем в конюшню. Мальчик шумно сглатывает и растерянно кивает. Входим в здание, прикрываем дверь. Уютно пахнет опилками и сеном. Лошадь в ближайшем стойле спит на боку. Похрапывает даже, значит... Чувствует себя здесь в безопасности. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Бегать только тяжело, задыхаюсь сразу. Да кто тебе только разрешил бегать? Лечишь, вас, лечишь, а вы бегаете. 3 месяца никаких нагрузок, и будешь как новенький. Хорошо бы еще на осмотр являться раз в неделю, но как-то обстоятельства не способствуют. Ты уезжаешь? Нет, блин, прогуляться перед сном вышел, а то жопу в вашей фамильной темнице отсидел. Да, уезжаю. Куда, то тебе знать не нужно, нужно знать другое. Кир, это тяжело, лица паренька не разглядеть, магический свет он догадался не зажигать. Вижу только, что он схватился рукой за притолоку. Как бы новости его не подкосили, он еще не вполне оправился после ранения. С другой стороны, ему важно знать, что отцу доверять нельзя. Как барон поступит со слабым наследником от нелюбимой жены, когда красотка Симона нарожает новых? Чувствую себя тенью отца Гамлета в любительском спектакле. Кир, твоя мать умерла не сама. Твой отец вынудил ее наложить на себя руки, угрожая, что в противном случае убьет тебя. Я понимаю, что это тяжело. Ты ни в чем не виноват. Но важно, чтобы ты знал. Барон способен на любую подлость. Не поворачивайся к нему спиной.